Такие недоразумения в сохранившейся в памяти сцене из детства нередки. Помнишь ситуацию, но в ней нет надлежащего центра. Не знаешь, на какой из ее элементов должно пасть психическое ударение. Аналитический разбор вскрыл передо мной совершенно неожиданный смысл картины. Я не находил матери, ощутил подозрение, что она заперта в этом ящике или шкафу, и потому потребовал от брата, чтобы он открыл его. Когда он это сделал, я убедился, что матери в ящике нет, я начал кричать. Это тот момент, который закреплен в воспоминании и за которым последовало успокоившее мою тревогу или тоску появление матери. Но каким образом пришла ребенку мысль искать мать в ящике? Снившиеся мне в то время сны смутно напоминали мне о няньке, о которой у меня сохранились еще и другие воспоминания. О том, например, как она неукоснительно требовала, чтобы я отдавал ей мелкие деньги, которые я получал в подарок. Деталь, которая, в свою очередь, может претендовать на роль воспоминания, прикрывающего нечто позднейшее. Я решил облегчить себе на этот раз задачу истолкования и расспросил мою мать, теперь уже старуху, об этой няньке. Я узнал многое, в том числе, что она умная, но нечестная особа. Во время родов матери совершила у нас в доме большие покражи и по настоянию моего брата была предана суду. Это указание выяснило мне сразу, словно каким-то озарением, смысл рассказанной выше сцены. Внезапное исчезновение няньки не было для меня безразличным. Я обратился как раз к этому брату с вопросом о том, где она, вероятно, заметив, что в ее исчезновении он сыграл какую-то роль. Он ответил мне уклончиво, играя словами, как это он любит делать и сейчас. Ее заперли в ящик. Ответ этот я понял по-детски, буквально, но прекратил расспросы, потому что ничего больше добиться не мог. Когда немного времени спустя я хватился матери и ее не было, я заподозрил брата в том, что он сделал с ней то же, что и с нянькой, и заставил его открыть мне ящик. Я понимаю теперь, почему в передаче этого зрительного воспоминания детства подчеркнута худоба матери. Мне должен был броситься в глаза ее вид только что выздоровевшего человека. Я, 2,5 годами старше родившейся тогда сестры, а когда я достиг 3-летнего возраста, прекратилась наша совместная жизнь со сводным братом.